наконец, четвертой частью города, четко выделявшейся среди скопления кровель правого берега и занимавшей западный угол городской стены и весь берег вниз по течению реки, был новый узел дворцов и особняков, теснившихся у подножия Лувра. Древний Лувр Филиппа Августа, колоссальное здание, главная башня которого объединяла 23 мощных башни, окружавших ее, не считая башенок, издали казался как бы втиснутым между готическими фронтонами особняка Алансон и Малого Бурбонского дворца. Эта многобашенная гидра, исполинская хранительница Парижа, с ее неизменно настороженными 24 головами, с ее чудовищными свинцовыми и чешуйчатыми шиферными спинами, отливавшими металлическим блеском, великолепно завершала очертания города с западной стороны. Итак, город представлял собою огромный квартал жилых домов. То, что римляне называли инсула, имевший по обе стороны две группы дворцов, увенчанных одна Лувром, другая Турнель, и ограниченные на севере длинным поясом аббатств и огородов. Взгляду все это представлялось слитным и однородным целым. Над множеством зданий, черепичные и шиферные кровли которых вычерчивались одни на фоне других причудливыми звеньями, вставали резные, складчатые, узорные колокольни 44 церквей правого берега. Мириады улиц пробивались сквозь толщу этого квартала, и пределами его с одной стороны служила ограда из высоких стен с четырехугольными башнями, башни-ограды университета были круглые, а с другой — перерезаемая мостами сена с множеством идущих по ней судов. Таков был город в XV веке. За городскими стенами, к самым воротам, жались предместья, но отнюдь не столь многочисленные и более разбросанные, нежели на университетской стороне. Здесь было десятка два лачуг, скучившихся за бастилией вокруг странных изваяний Круа-Фобен и упорных арок аббатства Сент-Антуан-де-Шан. Далее шел затерявшийся среди нив Попенкур. За ним веселенькая деревенька Ля-Куртиль с множеством кабачков, городок Сен-Лоран с церковью, колокольня которой сливалась вдали с остроконечными башнями ворот Сен-Мартен, предместье Сен-Дени с обширной оградой монастыря Сен-Ладр. За монмартрскими воротами белели стены, окружавшие Гранж-Бательер. За ними тянулись меловые откосы Монмартра, где в то время было почти столько же церквей, сколько мельниц, и где теперь уцелели только мельницы, ибо современное общество требует лишь пищи телесной. Наконец, за Лувром виднелось уходившее в луга предместье Сент-Оноре, уже и в то время весьма обширное. Дальше зеленело селение Малая Британь и раскидывался свиной рынок, скруглившийся посредине ужасной печью, в которой когда-то варили заживо фальшивомонетчиков. Между предместьями Куртиль и Сен-Лоран вы уж верно приметили на вершине холма среди пустынной равнины здание, издали походившее на развалины колоннады с рассыпавшимся основанием. То был не Парфенон, не храм Юпитера Олимпийского, то был Монфокон. теперь, если только перечисление такого множества зданий, хотя мы и старались сделать его по возможности кратким, не раздробило окончательно в сознании читателя общего представления о Старом Париже, который мы старались воссоздать, повторим в нескольких словах наиболее существенное. В центре — остров Сите, напоминающий исполинскую черепаху, высунувшую наподобие лап свои мосты в чешуе кровельных черепиц из-под серого щита крыш. Налево — как бы высеченная из цельного куска трапеция университета, вздыбленная, крепко сбитая. Направо — обширный полукруг города с многочисленными садами и памятниками. Сите, университет и город — все эти три части Парижа испещрены множеством улиц. Поперек протекает Сена, кормилица Сена, как называет ее Дюбрель, со всеми ее островами, мостами и судами. Вокруг простирается бескрайняя равнина, пестреющая заплатами нив, усеянная прелестными деревушками, налево есть Си, Ванвр, Важерар, Монруж, Жентильи с его круглой и четырехугольной башнями и так далее. Направо еще 20 селений, начиная с Конфлана и кончая Виль-Левек. На горизонте тянется круглая кайма холмов, напоминающих стенки бассейна. Наконец, далеко-далеко на востоке, Венсен с семью четырехгранными башнями. На юге — островерхие башенки Биссетра, на севере — игла Сен-Дени, а на западе — Сен-Клу и его крепостная башня. Вот Париж, которым с высоты башен собора Парижской Богоматери любовались вороны в 1482 году. Однако именно об этом городе Вольтер сказал, что до Людовика XIV в нем было всего четыре прекрасных памятника. Купол Сорбонны, Валь-де-Грас, Новый Лувр и какой-то четвертый, возможно, Люксембург. Но, к счастью, Вольтер написал «Кандида» и остался среди длинной вереницы людей, сменявших друг друга в бесконечном ряду поколений, непревзойденным мастером сатанинского смеха. Это доказывает, впрочем, лишь то, что можно быть гением, но ничего не понимать в чуждом ему искусстве. Ведь вообразил же Мольер, что оказал большую честь Рафаэлю и Микеланджело, назвав их миньярами своего времени. Однако вернемся к Парижу и к 15-му столетию. Он был в те времена не только прекрасным городом, но и городом-монолитом, произведением искусства и истории средних веков, каменной летописью. Это был город, архитектура которого сложилась лишь из двух слоев, слоя романского и слоя готического, ибо римский слой давно исчез, исключая лишь термы Юлиана, где он еще пробивался сквозь толстую кору средневековья. Что касается кельтского слоя, то его образцов уже не находили даже при рытье колодцев. 50 лет спустя, когда эпоха Возрождения примешала к этому строгому и вместе с тем разнообразному единству блистательную роскошь своей фантазии и архитектурных систем, оргию римских полукруглых сводов, греческих колонн и готических арок, свою изящную и совершенную скульптуру, свое пристрастие к арабескам и акантам, свое архитектурное язычество, современное Лютеру, Париж предстал перед нами, быть может, еще более прекрасным, хотя и менее гармоничным для глаза и умственного взора. Но это великолепие не было продолжительным. Эпоха Возрождения оказалась недостаточно беспристрастной. Ее не удовлетворяло созидание. Она хотела не спровергать. Правда, она нуждалась в свободном пространстве. Вот почему вполне готическим Париж был лишь одно мгновение. Еще не закончив церкви Сен-Жак-де-Ля-Бушери, уже начали сносить старый Лувр. С тех пор великий город изо дня в день утрачивал свой облик. Париж готический, под которым изглаживался Париж романский, исчез в свою очередь. Но можно ли сказать, какой Париж заменил его? Существует Париж Екатерины Медичи в Тюильри, Париж Генриха II в ратуше. Оба эти здания еще выдержаны в строгом вкусе. Париж Генриха IV — это Королевская площадь, кирпичные фасады с каменными углами и шиферными кровлями, трехцветные дома. Париж Людовика XIII в Валь-де-Грас — приплюснутость, приземистость. Линия сводов напоминает ручку корзины, колонны кажутся пузатыми, купола — горбатыми. Париж Людовика XIV в доме инвалидов, громоздком, пышном, позолоченном и холодном. Париж Людовика XV в церкви Сен-Сюльпис. Завитки, банты, облака, червячки, листья цикория — все высечено из камня. Париж Людовика XVI в Пантеоне, плохой копии с собора Святого Петра в Риме. К тому же здание как-то нескладно осело, что отнюдь его не украсило. Париж времен республики, в медицинской школе — это убогое подражание римлянам и грекам, столь же напоминающее Колизей или Парфенон, как Конституция третьего года напоминает законы Миноса. В истории зодчества этот стиль называют стилем Мессидора. Париж Наполеона на Вандомской площади. Бронзовая колонна, отлитая из пушек, действительно великолепна. Париж времен реставрации в Бирже. Это очень белая колоннада, поддерживающая очень гладкий фриз. А все вместе взятое представляет собой четырехугольник, стоивший 20 миллионов. С каждым из этих характерных для эпохи памятников связаны сходством стиля, формы и расположения некоторые здания, рассеянные по разным кварталам. Глаз знатока сразу отметит их и безошибочно определит время их возникновения. Кто умеет видеть, тот даже по ручке дверного молотка сумеет восстановить дух века и облик короля. Таким образом, у Парижа наших дней нет определенного лица. Это собрание образцов зодчества нескольких столетий, причем лучшие из них исчезли. Столица растет лишь за счет зданий, но каких зданий? Если так пойдет дальше, Париж будет обновляться каждые 50 лет, поэтому историческое значение его зодчества с каждым днем падает. Все реже и реже встречаются памятники. Жилые дома словно затопляют и поглощают их. Наши предки обитали в каменном Париже. Наши потомки будут обитать в Париже гипсовом. Что же касается новых памятников современного Парижа, то мы воздержимся судить о них. Это не значит, что мы не отдаем им должного. Церковь Святой Женевьевы, создание суфло, несомненно, является одним из самых удачных савойских пирогов, которые когда-либо выпекались из камня. Дворец почетного легиона тоже очень изысканное пирожное. Купол хлебного рынка поразительно похож на фуражку английского жокея, насаженную на длинную лестницу. Башни церкви Сен-Сюльпис напоминают два больших кларнета. Чем это хуже чего-нибудь другого? А кривая, жестикулирующая вышка телеграфа на их крышке вносит приятное разнообразие. Портал церкви Святого Роха своим великолепием равен лишь порталу церкви Святого Фомы Аквинского. Он также обладает рельефным изображением Голгофы, помещенным в углублении, и солнцем из позолоченного дерева. И то, и другое совершенно изумительно. Фонарь лабиринта ботанического сада также весьма замысловат. Что касается дворца Биржи с греческой колоннадой, римскими дугообразными окнами и дверями и большим низким сводом эпохи Возрождения, то в целом это, несомненно, вполне законченный и безупречный памятник зодчества. Доказательством служит невиданная и в Афинах готическая надстройка, прекрасную и строгую линию коней местами грациозно пересекают печные трубы. Заметим, кстати, что если облик здания должен соответствовать его назначению, и если это назначение должно само по себе возвещать одним лишь характером постройки, то нельзя не восхищаться памятником, который может служить и королевским дворцом, и палатой общин, городской ратушей и учебным заведением, манежем и академией, складом товаров и зданием суда, музеем и казармами, гробницей, храмом и театром. Но пока это лишь биржа. Кроме того, каждое здание должно быть приноровлено к известному климату. Очевидно, здание биржи словно по заказу создано специально для нашего хмурого и дождливого неба. Его крыша почти плоская, как на востоке, поэтому зимой, во время снегопада, ее подметают. Конечно, крыши для того и возводятся, чтобы их подметать, а своему назначению вполне соответствует. Оно с таким же успехом служит во Франции биржей, с каким в Греции могло бы быть храмом. Правда, зодчему немалого труда стоило скрыть циферблат часов, который нарушил бы чистоту прекрасных линий фасада, но зато осталась опоясывающая здание колоннада, под тенью которой в торжественные дни церковных праздников может величественно продефилировать депутация от биржевых маклеров и менял. Все это, несомненно, великолепные памятники. К ним можно еще добавить множество красивых, веселых и разнообразных улиц, вроде улицы Риволи. И я не теряю надежды, что когда-нибудь вид Парижа с воздушного шара явит то богатство линий, то изобилие деталей, то многообразие, то неподдающееся определению грандиозное в простом и неожиданное в прекрасном, что отличает шахматную доску. Но каким бы прекрасным вам ни показался современный Париж, восстановите Париж 15-го столетия, воспроизведите его в памяти. Посмотрите на белый свет сквозь удивительный лес шпилей, башен и колоколен. Разлейте по необъятному городу сену, всю в зеленых и желтых переливах, более изменчивую, чем змеиная кожа. Вбейте в нее клинья островов, сожмите арками мостов, четко вырежьте на голубом горизонте готический профиль старого Парижа, заставьте в зимнем тумане, цепляющемся за бесчисленные трубы, колыхаться его очертания. Погрузите город в глубокий ночной мрак и полюбуйтесь прихотливой игрой теней и света в мрачном лабиринте зданий. Бросьте на него лунный луч, который неясно обрисует его и выведет из тумана большие головы башен, или, не тронув светом этот черный силуэт, углубите тени на бесчисленных острых углах шпилей и коньков и заставьте его внезапно выступить более зубчатым, чем пасть акулы на медном небе заката. А теперь сравните. Если же вы захотите получить от старого города впечатление, которого современный Париж вам уже дать не может, то при восходе солнца, утром в день большого праздника, на Пасху или на Троицу, взойдите на какое-нибудь высокое место, где бы столица была у вас перед глазами, и дождитесь пробуждения колоколов. Вы увидите, как по сигналу, данному с неба, ибо подает его солнце, сразу дрогнут тысячи церквей. Сначала это редкий, перекидывающийся с одной церкви на другую перезвон, словно оркестранты предупреждают друг друга о начале. Затем вы внезапно увидите, иногда и ухо обретает зрение, увидите, как от каждой звонницы вздымается как бы колонна звуков, облако гармонии. Сначала голос каждого колокола, поднимающийся в яркое утреннее небо, чист и поет как бы отдельно от других. Потом, мало-помалу усиливаясь, голоса растворяются один в другом. Они смешиваются, они сливаются, они звучат согласно в великолепном оркестре. Теперь это лишь густой поток звучащих колебаний, непрерывно изливающийся из бесчисленных колоколен. Он плывет, колышется, подпрыгивает, кружится над городом и далеко разносит оглушительные волны своих раскатов. А между тем это море созвучий отнюдь не хаотично. Несмотря на всю свою ширину и глубину, оно не утрачивает прозрачности. Вы различаете, как из каждой звонницы змеится согласный подбор колоколов. Вы можете расслышать диалог степенного большого колокола и крикливого тенорового. Вы различаете, как с одной колокольни на другую перебрасываются октавы. Вы видите, как они возносятся, легкие, окрыленные, пронзительные, источаемые серебряным колоколом, и как грузно падают разбитые фальшивые октавы деревянного. Вы наслаждаетесь богатой, скользящей то вверх, то вниз, гаммой семи колоколов церкви святого Евстафия. Вы видите, как в эту гармонию вдруг не впопад врывается несколько ясных стремительных ноток, и как, промелькнув тремя-четырьмя ослепительными зигзагами, они гаснут, словно молния. Там запевает аббатство Сен-Мартен, голос этого певца резок и надтреснут. Ближе в ответ ему слышен угрюмый, зловещий голос Бастилии. С другого конца к вам доносится низкий бас мощной башни Лувра. Величественный хор колоколов Дворца Правосудия шлет непрерывно во все концы лучезарные трели, на которые через одинаковые промежутки падают тяжкие удары набатного колокола собора Парижской Богоматери, и трели сверкают, точно искры на наковальне под ударами молота. Порой до вас доносится в разнообразных сочетаниях звон тройного набора колоколов церкви Сен-Жермен-де-Пре. Время от времени это море божественных звуков расступается и пропускает быструю, резкую музыкальную фразу с колокольни церкви Благовещения. И, разлетаясь, она сияет, как гроздь звездных алмазов. И смутно, приглушенно, из самых недр оркестра еле слышно доносится церковное пение, которое словно испаряется сквозь поры сотрясаемых звуками сводов. Эту оперу стоит послушать. Слитный гул, обычно стоящий над Парижем днем, это говор города. Ночью это его дыхание. А сейчас город поет. Прислушайтесь же к этому хору колоколов. Присоедините к нему говор полумиллионного населения, извечный ропот реки, непрерывные вздохи ветра, торжественный отдаленный квартет четырех лесов, раскинувшихся по гряде холмов на горизонте, подобно исполинским трубам органов. Смягчите этой полутенью то, что в главной партии оркестра звучит слишком хрипло и слишком резко, и скажите, есть ли в целом мире что-нибудь более пышное, более радостное, более прекрасное и более ослепительное, чем это смятение колоколов и звонниц, чем это горнило музыки, чем эти 10 тысяч медных голосов, льющихся одновременно из каменных флейт высотой в 300 футов, чем этот город, превратившийся в оркестр, чем эта симфония, гудящая, словно буря.